Напротив, в университете засели эсэсовцы и блокировали выход на Старувку. С первых же дней восстания университет был ключевой позицией. Если бы его удалось взять, возможно, судьба восстания могла стать иной. Увы, командование либо недооценило значение этого объекта, либо не располагало достаточными силами для овладения им. «Это уже история», — заметил адвокат. «Давняя история, которую каждый объясняет по-своему. Я лично думаю, что судьба восстания решалась на воле. Прорыв гитлеровцев по Вольской, Хлодной и Мировской к Саксонскому саду и дворцу Брюля предопределил судьбу всего дела. Захват немцами других районов уже был только вопросом времени». «Речь идет не о ходе восстания, а о владыке Ярецком. Нашим отрядом командовал поручик Ястреб, то есть Станислав Ковальский. 7 или 8 сентября мы повели наступление на университет. Помню, что в этой акции участвовал броневик «Кубусь». Прервалась связь, или, возможно, было нарушено взаимодействие между отрядами. Мы должны были атаковать со стороны Краковского предместья, а отряды с Повислия должны были наступать снизу, через сады, на Броварной. Они то ли запоздали, то ли вообще не атаковали в тот день, а мы уже пробились в узкую улочку на территории университета. И тут из гитлеровских укреплений на нас обрушился шквальный огонь, а из здания библиотеки застрочили пулеметы. Атака захлебнулась. Одновременно гитлеровцы открыли огонь вдоль Краковского предместья, из Бристоля и из дома без углов. Под градом снарядов и пуль наш отряд отступил на Траугутта. Мы понесли большие потери. «Я слышал об этих боях», — сказал адвокат. Владык Ярецкий был ранен при отступлении пулеметной очереди в ноги. Упал посредине улицы. И здесь бы его добили гитлеровцы, либо сам умер бы от потери крови. Спас его Ястреб. Не раздумывая, пополз к нему. Мужик он был крепкий, схватил Владыка. И прежде чем немцы опомнились и дали новую очередь, поручик вместе с раненым был уже по другую сторону баррикады. Я сам доставил Ярецкого в госпиталь, который размещался в доме на углу Братской и Сгоды. Владык пролежал там до конца восстания. К счастью, этот дом каким-то чудом уцелел, не подвергся бомбардировке, и ни один снаряд не попал в него. Я хорошо знаю этот дом. В годы оккупации мой друг вел там дела фирмы «Садыба», торговля недвижимостью. Знаю, что дом пережил войну без большого ущерба. В парикмахерской на первом этаже даже люстра уцелела. Ястреб позднее также был ранен и лежал в том же госпитале. И меня не миновала пуля. К счастью, наши раны оказались не слишком тяжелыми. Когда была подписана капитуляция, наша тройка решила не сдаваться в плен. Вместе с гражданским населением мы добрались до Прушкова, а оттуда кое-как вырвались на свободу. Уже в январе в Гродзиске мы снова втроем вступили в армию. Втроем прошли весь боевой путь вместе со второй армией войска польского. После разгрома гитлеровцев Станислав Ковальский остался на военной службе. Я и Владык демобилизовались. Ковальский дослужился до подполковника, умер 3 года назад. Мы с Владыком были на его похоронах. «Вы правы, странная история», — сказал Рушинский, когда Лесник окончил свое повествование. «Просто невероятно. За 35 лет адвокатской практики впервые сталкиваюсь с таким делом». «Вы мне не верите?» — возмутился Анджей Лесник. «Но в Варшаве живет еще несколько человек, воевавших в одном отряде с нами. Могу дать вам их фамилии и адреса, поговорите с ними. Ручаюсь, они подтвердят мои слова». «Я вам верю. Если Барбара Ярецкая решится протестовать завещание, то ей, естественно, могут понадобиться эти свидетели». «Когда вы виделись с Ярецким последний раз?» «Недели за две до его смерти. Он ничего не говорил о завещании. Не заметили ли вы в поведении своего друга что-либо странное? Ведь когда вы с ним виделись, завещание уже лежало в нашей конторе. Ярецкий удостоверил его у нас более чем за месяц до смерти». «Нет. Владык был таким, как всегда. Говорил о своих делах, о том, что весна и лето — самый сезон у него. Упоминал, что вынужден будет взять в помощь еще 2 людей. Настроение было хорошее. Мы посидели, выпили. Ну, в меру», — тут же оговорился Лесник. «О жене был разговор. Не рассказывал Ярецкий о каких-либо супружеских недоразумениях?» нет,